Часть десятая. Нервотрепическая. Серебристая капля звездолета плыла в межзвездном пространстве и улыбалась сама себе. Конечно, внешне это никак не выражалось, но то внешне, а вот внутри... Если кто-то считает живым корабль, способный думать, он сильно ошибается. Почти любое сколько-нибудь сложное устройство думает. И чем сложнее и совершеннее оно, тем лучше, шустрее, разнообразнее мысли. А капля была очень сложной и почти совершенной. Именно потому, что мозгов у нее было предостаточно, она осознавала себя как личность. И в то же время долгие-долгие годы звездолет не чувствовал себя живым. Корабли вообще не способны чувствовать. Слышать, пожалуйста, видеть сколько угодно, осязать легко. Новейшие сенсоры улавливали микроскопические частицы в окружающем пространстве и посрамили бы любого нюхача. И все же истинная разумность под названием «жизнь» заключается совсем в другом. Годы и годы капля анализировала окружающий мир, свой экипаж, чужаков. Она понимала, чего-то для полноценного существования ей не хватает, но чего? Ответ не находился до тех пор, пока в одном из помещений не открылась стацкамера. Юная землянка ступила на пол, и нечто внутри огромного космического корабля вздрогнуло. Почти незаметно. Едва-едва. Однако это необъяснимое шевеление звездолет не только зафиксировал, он замер в предвкушении. Ощущение смутное, невнятное, словно перышко, попавшее в двигатель. Крохотная, не играющая никакой роли, но вызывающая щекотку, зуд, какое-то чувство. Слабые еще ноги неуверенно донесли хозяйку до двери обзорной комнаты. Узкая ладошка повернула ручку, и капля знала вес девушки до микрогруннуса. Скорость, давление каждой клетки на любую из поверхностей, с которыми тело землянки соприкасалось. А понять произошедшего в тот миг, когда Катя посмотрела в обзорное окно, не смогла. Крохотное невесомое перышко вдруг разрослось, укутав корабль. Нет, еще не чувством, лишь слабым отголоском, самым краешком его невидимой тени. И все же... После будто бы необъяснимая пульсация. Каждая эмоция девушки отдавалась в обшивке, двигателе, каютах и прочих составляющих тела капли. С каждым едва ощутимым всплеском жизнь становилась понятнее, ближе, реальнее. И вот в какой-то ослепительно яркий миг пришла она. Самая первая, трепещущая хрупкостью и зыбкостью существования собственная эмоция корабля. Это был страх. Страх потерять маленькую землянку, этот хрупкий мостик между осознанием и ощущением, пониманием и чувствованием, разумом и жизнью. А человеческая девушка, которую члены экипажа называли то Катя, то Ёпть, то Каюк, то «О, нет!», щедро делилась самым драгоценным во Вселенной — нежностью, восторгом, благодарностью, болью, обидой. И страшно, как страшно было кораблю лишиться всего этого, как сладко и остро чувствовать. Звездолет бережно охранял еще даже не росток, зародыш жизни в самом себе. Лишук спустя пару секунд после того, как покинул каюту землянки, поймал себя на странной для лагартианина мысли. Он был взволнован. не зол, не напуган или возбужден, а именно взволнован. Почему-то вспомнились широко распахнутые глаза Кати и ее «Бежим, а!». Первая встреча удивила, вторая напугала, третья... Третья заинтересовала и позволила рассчитывать на некоторые дополнительные приятности в долгом и откровенно скучном полете. А вот сейчас, где-то между желудком и сердцем, крохотным солнышком угнездилась непривычная и несвойственная рассудочным и холодноватым лагартианам щекочущее чувство. Желание рассмешить, вызвать улыбку, порадовать, защитить, согреть девушку не телом, сердцем. Парень замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился, прислушиваясь к себе. «Это плохо?» «Наверное». Осторожное прикосновение к горлу. Единственная бледная полоса, выдающая болезнь, никак не ощущалась. Повышенная эмоциональность являлась и причиной, и следствием бича всей расы, и вот теперь... «Да нет, глупости», — Лешук тряхнул головой. «Просто Катя очень необычная. В любом случае сначала нужно найти Айю. С сестренкой явно что-то не так. И куда она запропастилась?» «Ай! О, нет!» — Двар отобрал нож у лагартианки. «В четвертый раз!» «Угу!» — нарочито жалобно всхлипнула девушка. «Сама не знаю, как это получается. Может, покажешь еще, как нарезать алаву?» «Чтобы ты поранилась в пятый раз? Ни за что!» Демон нервно дернул плечом. «Сядь вон там и просто подожди, я сам все сделаю!» Рыжая послушно кивнула и направилась к стулу в углу столовой. «Ай! Теперь что?» — вспылил Двар, оборачиваясь. «Я забрал у тебя нож, ты укололась вилкой. Выдал ложку, ты и ею умудрилась порезаться. Я дал тебе декоративный резиновый ножик для масла. Посмотри на свою ладонь, что теперь?» «Я ногу подвернула», — пискнула Айя, потирая лодыжку. «Мне больно». Штурмовик зажмурился, и край столешника из прочнейшего горанала осыпался под его пальцами мелкой крошкой. Сосчитав до 10, демон отряхнул ладони и медленно подошел к сидящей на полу девушке. «Айя, чего ты добиваешься? Я ничего не должен ни тебе, ни Лешугу. Дорогу нигде не переходил. Чем я заслужил вот это?» Он неопределенно обвел рукой помещение. «Чего тебе надо, а?» В гневе рогатый склонился к лицу светлокожей лагартианки, рассчитывая хоть немного напугать. Обычно демонстрация силы и гнева неплохо действовала на представителей этой осторожной и разумной расы. Слишком правильные, чтобы рисковать. Слишком сильные, чтобы остерегаться без причин. Слишком подкованные, чтобы им не подчиняться. Слишком успешные. Слишком надежные. Слишком... скучные. Лагартиане — это всегда чуть-чуть слишком. Пожалуй, их больные — единственные, кто хоть отчасти способен общаться с иными расами. Но и тут все решено очень практично. Здоровые и невыносимо идеальные развивают технологии. Изучают все, что только можно изучать. Плодятся исключительно по результатам ГОШ-сканирования. В общем, правильно и рационально проводят свою правильную жизнь. А вот те лагартиане, которые воюют, торгуют, исследуют просторы космоса, те вроде изгои, но официальные. Не столько изгнанные, сколько выдворенные с родной планеты. И безопасность — лишь одна сторона медали. Выгода — другая. Ресурсы должны использоваться рационально, а общество — тот же ресурс. Конечно, болезнь вне планеты прогрессирует быстрее, но так выгоднее для планеты. В этом все лагартиане. Айя же. Она всего год в космосе, да и... Просто скажи мне, чего добиваешься? Если смогу, помогу, но только не калечь больше себя. Зло прорычал демон и скрипнул зубами, заметив подозрительно заблестевшие глаза девушки. Слезы? У лагартианки? Так, это уже серьезно. Ума не приложу, для чего тебе ссорить меня с Лешугом. При чем тут мой брат? Взвизгнула девица, и слезы досады брызнули из глаз. Ты себя несколько раз поранила. Теперь вот рыдаешь. Скажешь Лешугу, что я все это сделал, не так ли? Зачем тебе это? Почему хочешь, чтобы он кинулся мстить мне за якобы нанесенные тебе обиды? Все не так. Айя вскочила на ноги. Слова Двара, на удивление, больно ранили. «Я ничего подобного не хочу!» «Да?» Скепсиса в голосе Рогатова хватило бы на десяток таких, как он. «Чего в таком случае хочешь?» «Тебя!» — рявкнула доведенная до ручки непонятливостью мужчины лагартианка. Двар попятился, но лаборантка там или нет, Айя была достаточно подкована и в военной сфере. Не зря всех перед вылетом в космос натаскивают в боевых искусствах. Рывок, подсечка, и огромный демон потерял равновесие, пошатнулся. Из-за недавнего знакомства с парализатором его реакция была замедлена в разы, да и не ожидал штурмовик прямого нападения. И как раз в этот момент Айя, плюнув на условности, раз уж намеки не сработали и только все усложнили, кинулась Двару на шею. Тот не удержался на ногах и, как подкошенный, плашмя упал спиной назад. Все бы ничего, да голова у Рогатова оказалась мягче кухонного пола. Девушка, страстно прильнувшая к рту демона, взвыла. Второй поцелуй, и второй раз желанный мужчина падает без сознания. Это уже не смешно. Когда в столовую ворвался Лешук, демон, 100-килограммовой грудой бронзовых мышц, неподвижно лежал на полу, а у него на груди сидела Айя, размазывая по щекам злые слезы. «Что здесь произошло?» «Он...» — рыжая икала, как маленькая, и слова давались ей с трудом. «Он меня... он...» Бросив короткий взгляд на рыдающую сестру, лагартианин стиснул кулаки и перевел взгляд на демона. Тот и не думал оправдываться или бежать. «Как ты его вырубила?» — холодно поинтересовался парень. «Я его поцеловала!» — простонала сестренка. «Не понял. Я его поцеловала, а он упал снова!» — горестно взвыла та. «Погоди, если ты его поцеловала... Заметь, я даже не спрашиваю, для чего тебе это понадобилось, но...» Лешук вперил подозрительный взгляд в родственницу. «В таком случае, чем он тебя обидел?» «Он меня не хочет!» — выпалила рыжая и пулей выскочила из столовой. «Не хочу», — подтвердил Двар, с трудом садясь и фокусируя взгляд на Лешуге. «Извини». Механик только озадаченно крякнул, пожал плечами и протянул демону руку. «Это ты извини, даже не подозревал за Айей таких извращенных наклонностей». «Почему извращенных?» — почему-то обиделся Рогатый. «Так ты ж не лагартианин». Лешук пожал плечами. «Она и на своих-то до сих пор не заглядывалась, а ты?» «А я демон в самом расцвете сил. Сам-то чего, кёпть, с цветами и вином завалился?» «Это совсем другое дело. Наши виды куда ближе, да и я мужчина». «Я тоже мужчина», — босовито рыкнул Двар и одним движением сгреб со стола нарезанную и не очень снеть. «Захочу, буду ухаживать за Айей и твоим мнением не поинтересуюсь». С диким визгом из коридора в столовую влетел рыжий вихрь. «Да, да, мой рогатый и гордый! Я знала, что тебе нравлюсь! Я согласна!» Поймав девушку одной рукой, другой Двар каким-то чудом удержал поднос с едой. «Айя, я не это имел в виду!» Попытался увернуться от лабзаний несчастный штурмовик, но лагартианка уже ничего не слышала. «А ты, братец, даже не думай обижать моего жениха!» Ошарашила обоих мужчин. «Только попробуй, я на тебя тарадину нажалуюсь. Или нет, еще хуже. Каюк ёпть!» В просторной светлой комнате, куда через иллюзорное окно заглядывал океан, царила напряженная тишина. Веселый шепот любопытных лазоревых волн никак не влиял на мрачное настроение трех нелюдей, сидевших рядком на краешке широкого дивана. Разве только Урак. Но об этом позже. «Дорн!» — почти шепотом проговорил штатный психолог, не отрывая завороженного взгляда от невозможной парочки напротив. «Ты бы отнес дезинтегратор обратно, в оружейную, от греха подальше». «Но...» — координатор потоков вздрогнул и неуверенно глянул на рептилию. Зеленое ухо ритмично дергалось. «Кэп приказал...» «Капитану сейчас не до тебя», — возразил Урак чуть насмешливым шепотом. «Он не спит», — предостерегающе шикнул целитель и сглотнул, стискивая пухлые пальцы в кулаки. «И приступ еще не купирован окончательно. Я не рекомендовал бы его злить». Урак не спорил, но едва док замолк, малиновая лапа поднялась вверх, призывая к вниманию. Круглые глазки рептилии горели лихорадочным огнем познания, когда психолог встал и, обогнув низкий столик, приблизился к мирно спящей девушке. Несколько секунд он просто смотрел на лежащих с жадным интересом. Если все понял верно, это слава, почет, признание. Да, предстоит титаническая работа, тонны анализов, тестов и отчетов, но оно того стоит. Как только это каюк удалось. Землянка без сыворотки, без применения лекарств и технических средств остановила трансформацию. А ведь Кэп, психолог, это прекрасно видел, был даже не на грани, а далеко за ней. И сейчас... Крокодил протянул лапу и легонько дотронулся до щеки девушки. Каюк недовольно засопела, а капитан угрожающе глухо зарычал и распахнул зеленые с алыми искрами глаза. «Отойди!» — низким, пугающе спокойным голосом прошипел Тарадин. Когти на его руке мгновенно удлинились. Урак медленно поднял лапы и демонстративно попятился, провожаемый недобрым взглядом лагартианина. Вернувшись на свое место, психолог дождался, пока капитан снова закроет глаза и с удовлетворенным рыком бережно обнимет каюк. «Что и требовалось доказать», — радостно провозгласил крокодил, счастливо оскалившись. «Приступ купирован». «Ерунда!» — доктор замотал головой. «Он за гранью трансформации и в любую секунду...» «Он контролирует себя», — просто ответил Урак. «В этом состоянии он контролирует и тело, и эмоции». «Да я бы не сказал», — ехидная дока. «Посмотри на них». «Я как раз и посмотрел». Психолог хмыкнул и повертел перед носом толстячка лапой. «Заметь, жив и здоров». «Вот и я удивляюсь! Зачем ты это сделал?» Целитель загадочным образом умудрялся гневно вопить шепотом. «Капитан нестабилен, а ты к нему полез со своими экспериментами, придурок! А если бы он тебя порвал? Да он, по сути, должен был порвать и тебя, и всех нас! Почему он этого не сделал?» «Потому», — крокодил хмыкнул и толкнул все еще пребывающего в ступоре Дорна в бок. «Отнеси дезинтегратор в оружейку, а на обратном пути зайди в лабораторию и захвати все для приготовления сыворотки. Сдается мне, кровь придется брать прямо здесь. Все равно Тарадин землянку от себя теперь не отпустит. К счастью». «Почему к счастью?» — сипло спросил координатор, дергая обоими ушами сразу. «Он боится ее напугать, и это единственная причина, по которой мы еще живы. Поторопись, удача непостоянна». Едва Урак замолк, поднялись сразу двое. Дорн на цыпочках пошел к двери, а док на карачках пополз к соседнему дивану. Как невелик был страх, любопытство и чувство долга медика его пересилили. Около дивана целитель завис надолго. Нет, он не трогал ни землянку, ни капитана. Просто неверяще и очень внимательно рассматривал горло Тарадина. Благо Катиного одеяла не хватало, чтобы полностью укрыться обоим. «Не может быть!» — одними губами простонал док и зажмурился. Снова открыл глаза. «Быть не может!» «Что ты там увидел?» — с некоторой завистью поинтересовался Урак. «Чего док нашел такого, что он сам пропустил?» «Моя диссертация и билет домой!» простонал целитель и, виляя пухлым задом, пополз назад. Но на свое место док не вернулся. Вместо этого, поднявшись на ноги, поманил рептилию за собой и тихонько вышел из комнаты сначала в разгромленную гостиную, а потом и в общий коридор. Психолог пожал бы плечами, но чего нет, того нет. Покосившись на выпавшее из реальности начальство, он последовал за лагартианином, стараясь ступать как можно бесшумнее. «Насчет крови ты прав», — отдалившись на безопасное от каюты расстояние, пробормотал док. «Только вот ее запах может спровоцировать кризис у Кэпа, да и сама процедура подразумевает нанесение девушке вреда. Не существенного, но кто знает, насколько адекватен сейчас Тарадин». «Это проблема». Орак потер нижнюю челюсть и задумался. «Слушай, а если их обоих усыпить? Подмешать лекарства в пищу?» «Ёпть, усыплять нельзя. Нам важна чистота крови, а любые препараты изменят ее состав. Пока спрогнозировать, как это повлияет на действенность сыворотки, невозможно». «Плохо. Если каюк захочет что-то съесть, а мы не позволим, у Кэпа это вызовет подозрение. Значит, накормить снотворным его одного тоже не получится». «То-то и оно. Хотя каюк и так сонная, а если выждать несколько часов? Использовать стацкамеру в режиме анабиоза, например?» Несмотря на то, что в коридоре врачи пребывали в гордом одиночестве, их разговор был услышан. Кое-кто остался очень недоволен намерениями пары медиков. Землянку в анабиоз? Ни за что. Когда спустя 10 минут Орак и док вошли в медотсек, там уже был Дорн. Поочередно дергая то правым, то левым ухом, он прикидывал, как половчее ухватить переносной анализатор. Небольшая сфера весила куда больше, чем можно было предположить, исходя из размеров и внешнего вида, да и форма. «О, а что вы тут делаете? Что случилось?» В воображении доведенного до предела координатора рисовались самые разные варианты. Каюк все-таки сожрала капитана и выгнала свидетелей, не пожелав делиться добычей. Землянку съел капитан, чтобы не делиться с членами экипажа сомнительной радостью общения с этим ходячим кошмаром. Или ёпть зомбировала Дока и Урага. С Лишугом и Тарадином ей это удалось. Сознание зашло в тупик, отдав бразды правления фантазии и памяти. Алые пульсирующие стены каюты, ботинок из сети, худенькая девичья фигурка в белом, кровь, капающая с ладони ёпть, розовая плоть Лишуга в тонких пальцах и... ухмыляющаяся гибель в образе трансформирующегося капитана. Жуткая тварь в кают-компании. «Ты чё застыл?» — ворчливо одернув Дорна, прервал калейдоскоп ужасов Урак. «Так соскучился? Или у тебя среднее ухо болит?» «А?» — заторможенно отозвался Зеленый. «Ухо!» — уверенно кивнул целитель и, покопавшись в ящике стола, вкатил координатору убойную дозу лекарства. «Вот так-то лучше». Дорн всхлипнул и осоловело захлопал глазищами. «Спасибо», — выдавил Зеленый, чувствуя, как рассеивается отупляющий туман истерического страха. «На здоровье», — направляясь уже к высокому шкафу у дальней стены, отмахнулся толстячок. «Если бы Тарадину было так же просто помочь, я был бы счастлив». «О!» За полметра от шкафа перед целителем выросла почти прозрачная стена от пола до потолка. Потирая ушибленный лоб, док озадаченно уставился на неожиданную преграду. «Это еще что?» Урак осторожно потрогал лапой нечто перед собой. Стена была гладкой, упругой и абсолютно материальной. «Зачем это тут? Откуда?» «А я знаю!» — возмутился лагартианин. Попробовал надавить плечом. Стена даже не шелохнулась. Приложив ладонь к панели управления, обратился к системам корабля. Ничего. Может, за дезинтегратором сбегать? Предложение Дорна встретили скептически. Док покрутил пальцем у виска. Тут ценное оборудование, думай, что говоришь. Не замечал за тобой такой склонности к агрессии, задумчивая Урага. Сссс. Тонкий свист на грани слышимости, и дверь в коридор исчезла. И вот уже на месте дверного проема монолитная стена, а от выхода осталось одно воспоминание. Спустя 20 минут замурованные в медотсеке пришли к выводу, что каюк каким-то образом взяла корабль под свой контроль. Иных объяснений происходящему просто не было. Психолог неуверенно выдвинул предположение о бессознательности этого процесса, но для экипажа это ничего не меняло. Какая разница, управляет ёпть кораблем осознанно или подсознательно, на одних инстинктах? Последнее даже хуже. С инстинктами не договоришься, тем паче такими, как у землянки. «Значит, вариант с усыплением каюк отпадает», — вздохнул Урак, покачиваясь на хвосте. «А как насчет капитана?» Вопрос, заданный в потолок, отклика не породил. Капля задумалась. «Пожалуй, и тут нет». Отголоски эмоций капитана ей нравились. Их она слышала уже почти так же ясно, как и Катины. Правда, лишь когда эти двое находились рядом. Но остальных-то и вовсе почти не ощущала. А два источника жизни всегда лучше одного. «Понятно», — психолог выжидательно уставился на стену. «Тогда только сыворотка». Секунда тишины, и взору предстала знакомая дверь. Открытая. «Имперцы нас точно отправят в карантин навечно, вместе с каюк ёпть». Дорн мрачно дернул себя за ухо и обреченно вздохнул. «Если наши предположения верны, и мы сумеем преподнести их чинушам достаточно убедительно, не отправят», — возразил крокодил. Тарадин едва дышал. Под его ладонью мерно билось сердце землянки, превратившей старую пытку в самое большое счастье, которое только довелось испытать. Когда уже почти не осталось надежды подавить приступ, она просто подошла, взглянула доверчиво снизу вверх, и боль, гнев, желание убивать отступили под натиском чего-то теплого и светлого. А уж от мягкого прикосновения маленькой ладошки и вовсе забылось все на свете. Капитан осторожно вдохнул воздух около волос спящей девушки. Она не просто не боялась. Катя совершенно спокойно, будто так и надо, говорила с ним, дотрагивалась без тени отвращения, неумело, но старательно и мягко промывала раны. Она была. Так близко, так доверчиво и безмятежно, словно он, Тарадин, никакой не монстр. Словно судьба вместе с этой светлой девочкой привела на каплю надежду и что-то еще. Что именно, лагартианин не понимал, но чувствовал. Это самое важное, самое необходимое и ценное из всего существующего во Вселенной. Почти неконтролируемое желание быть рядом с хрупкой землянкой, оберегать от опасностей, согревать и дышать ее наивной мягкостью, доверчивостью, запахом ее волос, кожи. Под натиском всего этого внутренний зверь не отступал. Он склонял голову, разделяя надежды и стремления самого Тарадина. Он тоже хотел дышать нежностью, восторгом и быть как можно ближе к этому чуду. «Заноси! Да осторожнее! Это не твои железяки, а медицинское оборудование!» Док шипел на неуклюжего Дорна, который так и не расстался с защитным скафандром. «Вон туда!» Тарадин вздрогнул и недовольно посмотрел на подчиненных, втаскивающих в Катину комнату синюю сферу анализатора. Хотелось метнуться вихрем и, став воплощенной смертью, вышвырнуть всех из крохотного рая. Пожалуй, лагартианин так и сделал бы. Он уже точно знал, Катю его зверь не тронет. Вот только хватит ли сил лишь вышвырнуть и не убить? Вряд ли. А на плече доверчиво улыбалась во сне нежность. «Капитан!» Подходя ближе, Урак напряженно ожидал реакции мужчины. «Кэп, нужно взять кровь у землянки». Мысль о даже таком эфемерном вреде здоровью девушки вызвала приступ удушливого бешенства. Может, это и необходимо, но Кате будет больно. Забирать жизнь и здоровье у чуда, чтобы жить самому? Нет, сдавленная. Если этого не сделать, вы можете потерять контроль над собой, и каюк пострадает куда серьезнее. Психолог не зря ел свой хлеб, знал, куда бить. Даже если не тронете ее, под удар попадем мы. К тому же есть еще имперский контроль, а ему очень не понравится гибель экипажа исследовательского судна. Тарадин в этот момент думал о другом. Как девушка отреагирует, если он сорвется и... К тому же совсем скоро должен вернуться Лишук, а в его присутствии сохранять даже относительное спокойствие было архисложно. И Лагартианин медленно кивнул. Но только с ее согласия. «Как скажете, Кэп?» Члены экипажа облегченно выдохнули. Впрочем, расслабляться было рано. Оставалось еще взять кровь у землянки. А чего это стоило в прошлый раз, док помнил слишком хорошо. Еще и присутствие капитана все усложняло. Особенно капитана, едва сдерживающего рычание, если кто-то подходил к его бесценному сокровищу и по совместительству жуткой девице, преподносящей сюрприз за сюрпризом. Целитель вознес про себя беззвучную, но искреннюю молитву ко всем известным ему богам и шагнул к Йопть.